«Избавиться от меня – тоже вариант, но потом тебе до первого места еще нужно пройти, как минимум двоих, так что я бы не рекомендовал этот способ. Хочешь догнать – догоняй, но поддаваться тут никто тебе не намерен, твое высочество. Все честно, в магии каждый за себя. Честно, честно». Это Силвин уже почти прошипела. «Это мне говоришь ты, грязнокровка, втереться в доверие к зануде и заучке без нормальных друзей, которая зато даже спит с мечом под подушкой, с руки прикормить тронутую лунатичку, изобразить своего парня перед парой самых толковых первокурсников, пока они в начале года не опомнились. И вот у тебя уже в кармане зачеты по защите, истории, заклинаниям, трансфигурации зельем. Астрономию у нас не сдаст только полный кретин, так что тебе осталось, наверное, охмурить еще очкастую, и высшие баллы по гербологии обеспечен тоже». «Импермабл», — отрывисто произнес маг и быстро махнул мистическим знаком в сторону коридора. На самом деле, эту мистерию он не отрабатывал и лишь произнес арию, на деле просто перестраивая уже установленный барьер. Марисса даже отступила на шаг и вскинула свою палочку, узнав заклинание, которое на время гасит любые звуки. Жест был странный, совсем не как в учебнике, однако формула произнесена верно. А это значит, даже Аманду на помощь не позвать, защищаться придется самой, либо пробиваться к выходу с боем. Однако вместо того, чтобы напасть на нее, Мерфи вдруг прислонился к стене и засмеялся в голос, не сдерживая себя. Ведьма даже опешила от неожиданности, такой реакции на свой пассаж она никак не ожидала. Между делом она успела подумать, что до этого ни разу не видела Джеймса смеющимся, на уроках и в гостиной факультета грязнокровка разве что изредка улыбался или ухмылялся, но подобного никогда раньше себе не позволял. «Ох, спасибо, миледи, вы подняли мне настроение. Давно не слышал настолько смешной шутки», — ответил маг, успокоившись. Затем вновь встал прямо и добавил, делая жест палочкой: «В качестве ответной любезности я покажу небольшой фокус, Меркьюри». В воздухе перед ним возникла большая капля ртути. Повинуясь быстрым жестом палочки и незнакомой команде, изменила форму, распадаясь на части и через несколько секунд формируя три металлически поблескивающих цветка розы. Еще одно заклинание, которого Силвин не знала, потом депульса, и вдруг застывшие цветы из ртути взлетают к потолку, вонзившись в камень на пару дюймов. «Когда сможешь это повторить, приходи еще, поговорим о том, умею ли я что-то или просто удачно пристроился так, что самому и делать ничего не надо». На самом деле, Кайнет сыграл нечестно. Исключая последнее и первое заклинание, то есть создание ртути, остальные преобразования он делал напрямую, не используя шаблоны и рефлексы, а через мистический знак собирая и направляя энергию на нужные действия, как осуществлял бы это через собственные цепи, благо манипуляции с ртутью он отрабатывал. А заклинания в процессе, это были просто подходящие слова на латыни: «изменись», «застынь», «стань острее», примерно как в тот раз, когда он показывал Гринджер, что для исполнения Левиасы можно переставлять буквы и слова Варии, если есть на это время. Да, и сейчас из-за необходимости концентрироваться на процессе пришлось все делать медленно, однако эффект того стоил. А пока у меня еще остались дела на сегодня. Напоследок скажу еще раз, я не против, если ты станешь лучшей на факультете или на курсе. Я бы этому даже обрадовался. Но облегчать тебе задачу никто не собирается. Финита. Сняв заглушающий звуки барьер, Арчибальд вышел, по дороге разминувшись с обеспокоенной Эмбер. Шансы, что Силвин в самом деле возьмется за ум и попытается догнать и затем перегнать конкурентов на факультете за счет знаний, он оценивал как 1 к 3. Вероятность, что она попытается устроить с наглым грязнокровкой холодную войну, чтобы показать, где его место, и попутно ухудшить ему результаты, была заметно выше, но для этого ей тоже придется готовиться, если хочет получить какие-то результаты. Как жаль, уже второй представитель старинного рода, и снова одни неоправданные надежды. Спекула Мурум. Вот, вполне неплохо получилось, оценил Кайнет, изучая возникшую перед Гринджер стену из почти прозрачного льда. Еще бы укрепить чем-нибудь структуру, и получится вполне неплохая защита. Есть чары неразбиваемости, заметил со своего места Рос. Их обычно накладывают на стекло или на фарфор, но чем лед хуже. Слова заклинания вот так сразу не вспомню, но в справочниках можно найти. Спасибо, Ирвин, поблагодарил однокурсника маг. Судя по названию, Эта мистерия являлась частным случаем укрепления, усиливающим магией лишь одно свойство предмета. Местные волшебники очень любят такие заклинания с очень узкой специализацией. Агуаменти, Авис, Серпенсортиа, десятки и сотни заклинаний, материализующих различные предметы, вещества и даже псевдоживых существ. В часовой башне они бы считались лишь отдельными вариантами градации воздуха. С другой стороны, при наработанном рефлексе накладывать укрепление для одного свойства быстрее, чем каждый раз распределять энергию вручную. В среду после уроков около дюжины учеников с младших курсов собралось в том же неиспользуемом классе, где в сентябре Арчибальд показывал, как маховик времени можно применять в дуэлях. Раз в 1-2 недели сюда приходили те, кто помимо текущей программы хотел отработать какие-то более продвинутые заклинания или посмотреть, как это делают другие. Старосты факультетов несколько раз являлись с проверкой, но, не обнаружив ничего опасного, запрещать такие внеклассные занятия не стали, тем более что некоторые чары в самом деле не слишком удобно тренировать в гостиной или в собственных спальнях, а погода в ноябре испортилась окончательно. Кайнет старался не пропускать подобные факультативы, отслеживая талантливых и отличающихся любопытством студентов первого-второго курса. Конечно, тут бывали не все. Для Силвины и учеников ее круга это было явно ниже их достоинства, а Эшвуд, к примеру, совершенно терялся в компании незнакомых людей с других курсов и факультетов. Ну а многие просто считали их сборищем ботаников, водиться с которыми не круто. Даже неразбиваемость наверняка не продержится бесконечно, если по стене долго и вдумчиво бить, логично заметила Гринджер, с сомнением оглядывая лед. К тому же неизвестно, как она поможет против огня, что нельзя разбить, то можно растопить или испарить. Я все еще думаю, что противо для защиты удобнее, ты меня пока не убедил. У нее в последнее время появилось чуть больше свободного времени на эксперименты и изучение новых заклинаний, в том числе потому, что уход за зверьми вновь начал превращаться в нормальный предмет. Когда после инцидента с Флинтом в школу прибыли следователи, то они изучили все достаточно крупные происшествия с начала года, в том числе и случай с Ламией, и нападение гиппогрифа, которое мог подстроить тот же неизвестный злоумышленник. После тщательного опроса всех участников и свидетелей было установлено, что Малфой нарушил как общие правила обращения с магическим животным, так и прямые указания учителя, в результате чего получил незначительные ранения. В итоге профессор отделался выговором, самого зверя оставили в покое, а драко пытался выставить себя жертвой правосудия, еще бы, предвзятое отношение ко всей семье со стороны Аврората, но не слишком настойчиво, только перед своими, не стоит зацикливаться на одном решении. При всех плюсах универсального щита, он отнимает много сил на поддержание, плюс реагирует на каждый удар. Его можно продавить очередью из десятка самых простых жалящих заклинаний или пары особо мощных, как это случилось с профессором Люпином. А преимущество льда в том, что он не живой. Экспеллиармус, Петрификус, Инкарцера, Конфундус – все заклинания, действующие на разум, изменяющие тело, обезоруживающие или связывающие, против него просто бесполезны, при этом не тратят ни сил волшебника, ни прочности самого щита. Кроме того, защищает от обычного оружия или бросков окружающих предметов. Если трансфигурировать, допустим, парадные доспехи или статую в стаю птиц из металла, поднять их в воздух, а потом использовать опунья, то лед разобьется очень быстро. В первую очередь этот щит предназначен для любителей дюжинами использовать заклинания разума и изменения тела. Кто-то может сильно растеряться, обнаружив перед собой вместо противонеживой барьер, против которого рвотное заклинание не работает. Однако и на случай встречи с птицами или стрелами можно создать стену в несколько слоев, укрепив каждый отдельно, либо подойти более вдумчиво. К примеру, к ледяной стене развернуть постоянно действующие заклинания заморозки на всю площадь, а также создание воды на внутренней стороне тонким слоем и чары, которые будут прижимать ее к барьеру. Когда лед начнет крошиться или откалываться, то поступающая в щели вода будет сразу застывать и поддерживать прочность. Пока хватит сил на поддержание всех заклинаний, будет стоять и стена, даже под ударами извне. Чтобы проделать такое, нужно быть как минимум профессором Флитвиком или МакГонагаллом, одной палочкой, разумеется. Потому здесь нужен артефакт, предмет, который будет сам держать несколько заклинаний сразу. Теоретически, может сработать, но чтобы все отладить, Это сколько времени уйдет, там ведь очень точное сопряжение всех элементов нужно. Думаю, такая штука, если будет работать, то на годовой проект за третий курс вполне потянет, заметил Маковой, сегодня тоже решивший прийти. После начала практических занятий у их декана Чарльз пытался из любопытства поднять в воздух кресло или стул с собою вместе, но пока не получалось. Даже если разделить заслуги на несколько человек, судя по твоему проснувшемуся интересу к защитным заклинаниям, убедить никого не удалось, негромко поинтересовался маг, чтобы другие его не услышали. Ну, не удалось, это слишком резко сказано. Тем более после того случая с попыткой за мной проследить им оставалось лишь молчать и слушать. Однако не все сразу, действовать нужно постепенно. Она кивнула на начавшую исчезать стену льда. Вот это им пока еще рано. С другой стороны, профессор Люпин пообещал Гарри научить его защищаться от дементоров. «Ну, разумеется», — ответил Кайнет. Спрашивать, почему именно его, он не стал. Видимо, Ремус все-таки решил позаботиться о сыне школьного приятеля. Либо все сложнее и профессор лишь располагает мальчишку к себе обещанием помощи. Хотя вероятность последнего не так высока, желая он убить Поттера. И за прошедшие недели имелся просто миллион возможностей устроить несчастный случай. Вообще, если принять вариант, что профессор так вовремя появился в школе именно из-за Блэка, то даже его отлучки могут иметь объяснение, попытки найти убийцу по окрестностям, к примеру, вероятно, пока безуспешные. «Ты же видел, что случилось в субботу на матче?» – произнесла Грейнджер уже громко. Ей не понравились намеки на предвзятость Люпина, и что чему-то он готов обучать лишь некоторых, по знакомству, а не оценивая знания и заслуги. «Вообще-то нет, не видел», – пожав плечами, отозвался Кайнет. Он слышал о визите дементоров на стадион, где шел первый в сезоне матч по этой чехарде с метлами. До поглощения душ не дошло, и даже волна страха до трибун докатилась сильно ослабленной, а вот игроки обеих команд получили заряд ужаса и отчаяния в полной мере. Скандал, который удалось погасить в начале сентября, разгорелся с новой силой, ведь среди подвергшихся нападению студентов оказался и наследник Малфоев. Теперь глава семьи не собирался спускать с рук подобную наглость отделу охраны правопорядка, ответственному за дементоров. «Я не люблю спорт, тем более, настолько, чтобы в шторм и ливень добираться до стадиона. Даже умея выставлять защиту от дождя и ветра, это вопрос принципа. Ладно, квиддич не нравится, а к турнирам ты как относишься?» Поинтересовался Маковой, отвлекаясь от своих опытов и оставляя пару стульев висеть над полом. «С недавнего времени...» «С большим подозрением. А что, у нас в школе проводится какой-то турнир? Втайне ото всех? Нет-нет, никаких подпольных боев на арене под школой», — быстро заверил его Чарльз. «Среди нелепых легенд Хогвартса, которые обязательно рассказывают всем новичкам-старшекурсники, была и такая. Просто у меня отец работает в министерстве, в отделе международного сотрудничества. В общем, ходят слухи, что через год или два наши все-таки договорятся с Шармбатоном и Дурмстрангом, а потом проведут турнир трех волшебников, впервые за последние 200 лет. Это как бы секретно. Хотя все в министерстве знают, да и по школе уже начинают ходить сплетни. Говорят, с начала учебного года мистер Крауч, глава международного отдела, уже трижды посещал нашего директора и много раз бывал в Аврорате. Ведь если Блэка быстро не поймают и не уберут дементоров, то все сорвется, соревнования перенесут к французам, и это будет такой скандал. А разве не о четырех школах шла речь? Турнир вроде даже переименовать хотели, удивился Виллин, до того что-то объяснявший по учебнику Юфимии пришедшему с ней Саймону. Ну, переговоры-то уже много лет идут. Хотели четыре, но колдотворец отозвал заявку. Похоже, им сейчас совсем не до того, так что как раньше, три школы. Так, стойте, создав на пробу еще одну ледяную стену, Грейнджер прислушалась к разговору и поспешила присоединиться. Речь о том самом турнире, который проводили с 13 века каждые 5 лет, но его же закрыли из-за опасности. Было слишком много погибших среди участников, а часто и среди зрителей. В 1762 дракон вырвался с игрового поля на трибуны. Там была настоящая битва, пока его не смогли уничтожить, добавила Лавгуд, сидящая с книгой на неустойчивой горе из нескольких парт, сваленных у стены класса. Опасность того, что вся эта конструкция может рассыпаться в любой момент, ее, казалось, не волновала. А еще через 5 лет в финале не выжил ни один из участников, Полоса препятствий на подходе к кубку оказалась чересчур хороша. В следующем турнире до конца живым смог дойти итальянец, не помню его фамилии, но проклятие, наложенное в одном из испытаний, сделало свое дело, и он погиб через год прямо на пороге школы. Хотя есть версия, что это была не случайность, а очень тонко рассчитанный план соперников его семьи, о чем я и говорю, не дала ей углубиться в эту историю Гринджер. Или у нас в Европе взялось откуда-то вдруг много лишних молодых волшебников, что решили их число подсократить. Вроде еще утром все было наоборот. Говорят, организаторы хотят очень сильно пересмотреть правила, потому и решают все так долго, заметил Маковой. Обещают, что зрелищность станет куда выше, а риск – самым минимальным за всю историю турнира. И кто-то верит в эту чушь, спросил Майкл Эвергрин, первокурсник со Слизерина. А вдруг и правда смогут, возразил Керри. Тут или риск выше, или зрелищность ниже, или огромный Василиск, который может убить участников, или они безопасно будут перебрасываться связывающими заклинаниями, зато никто не пострадает. Ну, увидим, это в любом случае до нашего выпуска произойдет, не стал настаивать на своем Чарльз. Силой все равно никого туда не тянут, участие сугубо добровольное. Или вообще устроит все во Франции, и нам потом только расскажут. А что там за приз у этого турнира, раз там готовы рисковать жизнью? Он должен уметь выполнять желания, не меньше, произнес Кайнет без выражения. Да нет, обычный кубок. Ну, обычный магический кубок. В зале трофеев стоит несколько таких еще с 18 века, ответила Гринджер. Добавила, не удержавшись. Да ты же там был, мог и сам их видеть. Что ж, тогда через пару лет мы точно узнаем, сколько у нас в школе полных идиотов, не обратив внимания на ее намек, ответил маг тем же ровным тоном. В смысле, удивился его реакцией Рейн. Только полный кретин поставит на кон свою жизнь и все, что у него есть, ради бесполезной чашки, которую разве что на полочку выставить, чтобы похвастаться. Но если у нас такие найдутся, ничего, хотя бы посмеюсь. Ладно, добавил он, глянув на часы, до ужина 15 минут, а мне еще нужно переодеться, так что я вас оставлю. Рейн, Юфиме, по поводу того зелья поговорим в следующий раз, а пока, всем приятного вечера. Акция. Он взмахнул мистическим знаком, заставляя сумку с книгами прыгнуть в свободную руку, после чего быстрыми шагами покинул класс. Коридор на пятом этаже сейчас был пуст и тих, не считая ветра за окном и бьющих в стекло капель дождя. Потому, когда Кайнет почувствовал действие локального барьера, то среагировал сразу, как бы он ни был раздражен и зол на самого себя. Импедимента. Фигура, притаившаяся за колонной и словно бы сбрасывающая посторонний взгляд в сторону, все время оставаясь где-то на границе поля зрения, упала на каменный пол. Заклинание поддерживать больше было некому, а потому уже через пару секунд маг смог опознать Аманду Эмбер, пытающуюся пошевелиться или что-то произнести. «Не зачит», — произнес он вовсе не злорадно, а почти сочувствующе. «Даже нормальные дезиллюминационные чары справились бы лучше. Или если действовать, прикрываясь толпой, а рассеивать внимание в пустом коридоре, отводя взгляд от единственного человека. Я считал вас умнее, мисс Эмбер, на пересдачу, а в следующий раз подготовьтесь лучше». Что ж, и как напоминание, маг поставил сумку у стены, затем вытащил палочку, произнес колорис и коснулся левой ладони, заставив пальцы засветиться. Затем наклонился к Эмбер. Ведьма все еще пыталась перебороть останавливающее заклинание, она дернулась сильнее, попыталась что-то сказать, но ничего не получилось. Пару секунд внимательно посмотрев на эти усилия, маг усмехнулся, затем медленно провел пальцем по ее щеке, оставляя ровную черту пронзительно-сиреневого цвета. Если очень внимательно приглядеться, рядом под толстым слоем пудры и иллюзорной мази можно было различить еще 5 таких же. Разумеется, не краска, а локальное изменение оттенка кожи, не отмывается, не оттирается, даже при снятии эпидермиса цвет восстанавливается под ним. Совсем несложное проклятие, совершенно несерьезное, палочку он использовал исключительно для вида, но снять его своими силами ни она, ни, вероятно, Силвин, не смогла. В медицинском крыле справились бы за пару минут, но идти туда Аманде не позволяла гордость или нежелание отвечать на неудобные вопросы. За 10 баллов полагается особый приз, такими темпами вы соберете нужное количество быстро, любезно предупредил Кайнет. После чего, потратив с полминуты на расчеты, заставил участок пола стать вязким, затем поднял из него небольшую полосу, которая прижала ноги ведьмы к полу и вновь обратилась в твердый камень. «Если справитесь с этим, то увидимся на ужине, мисс Эмбер. Удачи! Спасибо, что немного развеселили». Подняв сумку и убрав мистический знак, Арчибальд продолжил свой путь. Это противостояние продолжалось уже 2 недели. Силвин решила не идти простым путем и потому захотела отомстить грязнокровке за дерзость. Но так как самой нарваться на ответное заклинание или гнев учителей совсем не хотелось, да и было не по чину, она отправила вместо себя прислугу. И теперь Аманда регулярно пыталась проклясть его чем-нибудь не опасным, но унизительным, либо подбросить подходящее зелье. Исходя из правил, которые сложились как-то сами собой, и он в ответ не применял ничего необратимого, ограничиваясь игрой, хотя легко мог в первый же раз навсегда отбить охоту к исполнению необдуманных приказов, оставив достаточно шрамов или сразу ран и переломов, а после стерев память. Однако он скорее пытался заставить Аманду думать, даже в каком-то смысле заставлял учиться. На данный момент 6 раз Макс сумел ее поймать, да или во время нападения, 4 раза она сбежала и 2 раза сумела добиться своего. Многие ученики с факультета осуждали как Эмбер, устраивающую пакости по чужой указке, так и Мерфи, отыгрывающегося на бедной девочке, а не на Мариссе, которая ей отдает приказы. Сам Кайнет смотрел на ситуацию по-другому и понемногу даже проникался к Аманде уважением. Она не повторялась, каждый раз выбирая новый подход и новые зелья и заклинания, причем складывалось впечатление, что по практическому владению магией ведьма свою хозяйку даже превосходит, однако придерживается своей роли и не пытается пробиться в отличницы факультета. А если она рано или поздно поймет, у кого она научится большему, кто сможет предложить ей более выгодные условия и лучшие отношения, то эта игра определенно того стоит. К тому же подобные шутки не дают расслабляться и заставляют все время поддерживать бдительность. «Джим, извини, что я поднял эту тему про турнир», уже вечером перед отбоем произнес Маковой. «Это не твоя вина», ответил Кайнет нейтрально, не отвлекаясь от чтения. «Ну, честно, я же видел, что ты про всех там подумал. Зажрались, если круче не сказать. Видел», уточнил Мак, глянув на сокурсника поверх листа. В спальне уже собрались все 4. Сам он проглядывал пришедшие утром письма. Росс читал старинного вида книгу, судя по обложке, даже на латыни. Саймон дописывал эссе по гербологии, через слово шепотом ругая какого-то Уиндима и чересчур начитанных волшебников. И только Маковою нечем было заняться. В смысле догадался, не умею я мысли читать. Даже если у нас в роду дар у многих был, этому все равно учиться нужно долго. Или скажешь, я не угадал, что-то в этом роде. Чарли, давай о чем-нибудь другом, ладно? Понял, не лезу. Ну, а тогда, он кивнул на конверты, откуда столько? Неужели от подружки? И мы уже потеряли не только Саймона, я все слышу, между прочим, ответил тот, не отрываясь от пергамента. Ага, еще скажи, что я не прав и ты всегда стараешься сесть за обедом подальше от наших девчонок не потому, что не хочешь следующим утром обнаружить в кофе пару капель какой-нибудь пакости, после которой ты или неделю общаться будешь, меняя цвет щупалец, или дышать придется исключительно жабрами на пятках. У тебя очень бедная фантазия, Чарли, вот что тебе скажу. Я видел пару блокнотов Юфи. Жабры – это такая мелочь. Здесь всего 3 письма, произнес Кайнет, не обращая на это внимания. Из дома, от друга Скриба и от знакомой курсантки Аврората. Какие, однако, связи, негромко произнес Эврин из-за книги. Теперь понятно, почему тебя не интересует эта Гриффиндорка. Высокие запросы. Хотя, если курсантка, она же, наверное, старая, спросил Маковой с интересом. 20 лет, насколько я помню. А я о чем? Нет, я тебя не осуждаю, но уж лучше 3-я курсница, добавил Чарльз, но говорил он явно не всерьез, а желая подколоть товарища. У нас с мисс Гриндер слишком большая разница в возрасте, с абсолютно серьезным выражением лица произнес Мак, заставив соседей по комнате улыбнуться или засмеяться. Очевидно, они решили, что он таким образом особенно тонко пошутил. С их точки зрения, звучит абсурдно, Мерфи исполнилось 12 на прошлой неделе, Гриндер сейчас самое большее 14, разве это разница в возрасте, как и с мисс Тонкс. В ее письме очень ценные советы по тренировкам в защитных заклинаниях, что мне сейчас куда нужнее. Нимфодора не упоминала Блэка напрямую, но достаточно ясно намекала, что ситуация в Хогвартсе сейчас небезопасная и лучше всерьез взяться за отработку противо во всех видах, просто на случай непредвиденной опасности или возможного столкновения в школе. Даже в дуэлях отраженные или брошенные наугад заклинания часто летят во все стороны, попадая в неосторожных наблюдателей или вообще случайно оказавшихся неподалеку людей. Что уж говорить про настоящий бой, который совершенно непредсказуем и может развернуться где угодно. А прочный и быстро выставленный щит даст хотя бы возможность убраться подальше, в более безопасное место. А как же лунатичка? Нейтральным тоном поинтересовался Росс. Да и Аманда к тебе явно неравнодушна. Арчибальд не стал даже удостаивать его ответом, сосредоточившись на чтении. Письмо Нимфодоры он затем отложил в сторону, некоторые советы оттуда еще пригодятся. Послание из дома просто просмотрел по диагонали. Мисс Стоун писала ему исключительно для поддержания легенды, хотя подходила к делу тщательно, как и всегда. На случай, если почту учеников кто-то все-таки читает, два листа были честно заполнены описанием домашних дел, проблем какой-то дальней родни, переживаниями о здоровье приемного сына и советами, как вести себя с однокурсниками. А вот письмо от друга оказалось неожиданно интересным. Разумеется, там не было ничего ни о криминале, ни о его тренировках с сомнительным артефактом. Чаще Левелин просто просил разъяснения вопросов, связанных с магическим миром, что для Скриба вполне нормально. Однако в этот раз он упомянул, что у младшего сына его знакомого по имени Альберт произошел выброс магии. С одной стороны, это давало преимущество, теперь в крайнем случае у Кайнетта будет чем давить на делового партнера, ведь он даже сейчас способен обеспечить будущему студенту принципиально иную подготовку к обучению и к вступлению в магический мир, чем тот получит самостоятельно или по книгам. С другой стороны, имелись и потенциальные проблемы, если кто-то из учителей или чиновников магической Британии поймет, что разыскиваемый контрабандист магических товаров и отец будущего ученика – один и тот же человек. Отбой. Прозвучала под потолком команда, одновременно погасли магические лампы под потолком спальни. Люмос даже не произнес, а скорее проворчал Керри, не дописавший свое эссе. В представлении профессора Флитвика, скорее всего, это заклинание стоило бы читать куда более возвышенным тоном. Однако за два с лишним месяца на Ривенкла Саймон уже видел достаточно сложной и необычной магии, чтобы относиться к простым чарам без должного пиетета. Сам же подход с освещением был вполне в духе факультета. Если хочешь сидеть после 11, то никто не против, но знания и силы на заклинания используй собственные. Это подталкивает к изучению нового. Не обращая внимания на слабый свет, Кайнет погрузился в медитативный транс, обычно заменяющий ему сон. Помимо отсутствия сновидений, это состояние позволяло контролировать окружающую обстановку и размышлять, хотя и в несколько измененном темпе. Сейчас его занимала идея, о которой маг вспомнил после письма от ученика и новости о том, что сын Альберта оказался волшебником. Теперь, после 10 недель среди молодежи магического мира, он решил, что начал в какой-то мере понимать Волдеморта и его приспешников. И что, возможно, если их лидер и был сам полным психопатом с манией величия, то кто-то из его последователей искренне хотел сделать Британию лучше и покончить с давно длящейся стагнацией общества хотя бы в рамках одной страны. Количество людей с магическим потенциалом в этом и в его родном мире было более или менее равным, во всяком случае, числа будут одного порядка. Однако там из имеющих с рождения магические цепи даже не каждый десятый обучался их контролю и тем более тренировкам и созданию фамильного герба. Магия сама по себе – удел избранных, даже маги первого поколения, поступающие обучаться в часовую башню, уже достигли хоть чего-то, тем или иным образом узнали об истинном положении вещей в мире, сумели выжить и сознательно решили продолжить путь познания мистических наук, полностью осознавая риск. Здесь учиться магии берут практически всех, имеющих дар, раскрывают им истину и сразу предлагают место в своем обществе. Каждый год около 100 первокурсников поступают в эту школу, и от 1/3 до 1/2 из них имеют нулевое или крайне слабое представление о магии и мире волшебников. Маглорожденные, полукровки из семей, не раскрывавших детям правду, чистокровные, по тем или иным причинам выросшие в обычном мире. Конечно, не стоит равнять всех под одну гребенку, кто-то и за месяц без еды и сна успевал прочесть все учебники и получить представление о новом мире, как в свое время Гринджер или Эгберт, подруга Галахада. Кого-то могли познакомить с магией заранее, После первого выброса, как Саймона или, если смотреть на это со стороны, Джеймса Мерфи. Однако в среднем все равно слишком многих приходилось обучать с нуля абсолютно всему, тратя на их полную адаптацию ценное время преподавателей и многочисленные учебные часы. Если прибавить тот факт, что большинство волшебников и ведьм не продолжают образование после школы, получается уже известный удручающий результат, и этот цикл повторяется бесконечно. Возможно, пожиратели были правы на уровне базовой идеи. Нет, не уничтожить всех маглорожденных, разумеется, это совершенно напрасная трата ресурсов, а также бесконечные поводы для конфликтов. Не прибегать к геноциду, но закрыть для них свой мир хотя бы на 1-2 поколения, дать ему повзрослеть, изменить обучение и управление сообществом исключительно под магические семьи, под людей, знающих о магии с рождения, и только после этого вновь начать принимать свежую кровь, или даже организовать вторую, меньшую школу, для волшебников первого поколения, где будет иная программа, предназначенная в первую очередь для адаптации новых членов сообщества и включающая самые базовые понятия, которые выросшим в магических семьях не нужны. Это, в теории, позволило бы вновь перейти к прогрессу и развитию магии вместо бесконечного изучения старых знаний и уравнивания волшебников разного происхождения, которое снижает общий уровень сообщества до недопустимого. Означает ли все это, что ему нужно присоединиться к следующему бунту старых семей, если они решат вновь взять власть ради осуществления своих идей? Нет, пока они не поменяют свои методы и цели, но он вряд ли способен повлиять на это. К тому же по Британии упорно ходят слухи, что как там его не совсем умер и рано или поздно вернется вновь. На этом же строилась вторая версия о имеющейся у Блэка причине для мести Поттеру. Да и Грингер в октябре тоже неожиданно заинтересовалась темой воскрешения, хотя она, последняя, от кого можно ожидать желания увидеть этого дегенерата среди живых. Но, может быть, это лишь совпадение и у нее какие-то иные причины столь странного интереса, да и насчет «не совсем умер» тоже имелись немалые сомнения. Это куда больше напоминало пропаганду проигравшей стороны в духе появления многочисленных бастардов и чудом спасшихся принцесс после различных революций и дворцовых переворотов. Правда, долго этими слухами питаться невозможно, значит, рано или поздно найдется новый лидер. Это тоже шанс, но только вот его роль следующего темного лорда с улучшенной политической программой совсем не привлекает, да и мороки слишком много. Провести же сегрегацию учеников на уровне законов и программы школы не даст нынешняя политика министерства, даже если добраться до нужного поста. Наивная идея всеобщего равенства – путь в никуда. И если бы старые семьи и их представители демонстрировали это на примерах, показывали свое превосходство, так ведь нет. Учитывая, что в этом сообществе теперь жить, Арчибальду теперь была не безразлична дальнейшая судьба Британии. Однако самому лезть в политику – пытаться изменить всю систему, он не хотел тратить свое время на это, предпочитая научную работу. Хотя, возможно, стоит кого-нибудь подготовить для пути наверх, из того же Поттера, учитывая его известность, мог бы получиться подходящий кандидат с большой форой, при минимальном приложении к делу головы, хорошей поддержкой населения. А может, лучше выбрать для этой роли кого-то из будущих учеников, ведь если ничего не делать, рано или поздно произойдет новый бунт и новая попытка вырваться из вечного застоя, и кто знает, какой путь для этого изберут. Убить всех чистокровных, например, программа не менее и не более безумная, чем предыдущая. Глава 27. Показать жест, повторить слова Ари, поправить стойку с мистическим знаком, оценить результат. Кайнет чувствовал себя так, словно опять вернулся к преподаванию. Конечно, это не часовая башня и объясняет он не искусство обращения с духами, а всего лишь базовые стихийные заклинания, но необходимые навыки все равно вспомнились сами. Еще раз повторив всю цепочку, Кинан, движение каждого элемента, он указал слизеринцу и бывшему соседу по купе в поезде на парту, где стояли подсвечник со свечой, наполненная водой чашка и небольшая емкость с песком. То, насколько легко тебе двигать любой из них, помогает определить предрасположенность на самом базовом уровне. Дальше уже можно будет оценить, насколько легко даются заклинания разных стихий. У тебя сердцевина палочки из копыт взрыврага, так что с высокой вероятностью будут огонь и земля, но всегда лучше убедиться. Ага, я понял. Хотя заклинаний земли я кроме Эрбиса так сходу и не вспомню, а вот пламени, сколько хочешь, в книгах все есть. это не проблема. Сегодня людей на факультатив собралось немного, и десятка не будет. Хотя это не так удивительно, учитывая обстоятельства. Поскольку наступила суббота, учеников старших курсов, как обычно, отпустили в соседнюю деревню, хотя отправились далеко не все. Погода к концу ноября стояла откровенно мерзкая, с грязью, ледяным ветром и частыми холодными дождями. А затем еще до обеда начали приходить сначала тревожные, а потом почти панические сообщения, что с полдюжины студентов устроили настоящий разгром в поселении, стали швыряться заклинаниями во все и всех, включая огненные и взрывные, одновременно пытаясь скрыться от преследования и от тех, кто пытался их усмирить. Чтобы всех переловить, потребовалось время. Сначала подростков пытались утихомирить словами, но когда стало ясно, что это бесполезно, пришлось перейти к связывающим и парализующим заклинаниям. Действовать старались помягче, все-таки речь о детях, и потому те успели нанести еще больше разрушения и поднять панику, прежде чем взяли всех смутьянов. Директор и 3 декана из 4 сейчас находились там, разбирались в произошедшем. К счастью, никто не погиб, однако пострадавших было много, просто потому что никто не ожидал подобного и не был готов защищаться не от шуточных, а от вполне серьезных заклинаний, разбрасывавших прохожих и разрушавших дома и лавки. И все это потенциально тянуло на такой скандал, что история с одержимым профессором Зати даже не сравнится. По мнению Арчибальда, тут опять не обошлось без Империя, да и весь почерк напоминал предыдущий инцидент с Люпином. И настораживало, что уже второе происшествие подряд приходится на конец месяца под полнолуние. В этом мире нет мертвых апостолов, хвала Акаше, но, может быть, за всем стоит какой-нибудь не слишком сильный местный вампир, а еще он считал, что в этот раз сам погром был лишь отвлекающим маневром, а возможно, и предыдущие нападения тоже, и похоже, что не он один пришел к такому выводу, потому что сегодня многие ученики предпочли остаться на территории своих факультетов, отказавшись даже от обеда. Довольно предусмотрительно, на самом деле, учитывая, что все 4 общежития защищены множеством дополнительных барьеров, и даже пробравшись в школу, проникнуть в любое из них не так уж просто даже для сильного волшебника. А вот самого Кайнетта происходящее уже начинало злить. Стоило ли притаскивать сюда пару сотен темных духов, гонять по округе авроров, привлекать обычную полицию, если все это не дает никакого эффекта? Блэк до сих пор в бегах, нападения происходят регулярно, жизни студентов единственной в стране магической школы под угрозой. А если в следующий раз пошвыряться заклинаниями очередным марионеткам прикажут не в деревне, а прямо тут, в классах и коридорах, да и директор тоже хорош. Неужели нельзя было загнать недоучек, не способных сопротивляться подчинению, в замок под защиту и не выпускать потенциальных смертников наружу? Или он надеется, что его репутация переживет пару случайных трупов, отданных под его опеку детей? Сумасшедший дом. Интересно, тут на самом деле каждый год творится подобное, или может быть еще хуже? Джеймс, что? Со вздохом Мак обернулся на голос. Да, может быть, он их выманил, крикнула Грейнджер с порога. Судя по палочке в руке и очкам, она готова вступить в бой в любой момент. А если смотреть на сильнее, чем обычно, растрепанные волосы и сбившуюся мантию, неслась сюда бегом. Гарри прислал письмо тот же доброжелатель. Написал про Блэка, его родители и всю эту историю. Даже в такой ситуации у нее хватило так-то не пересказывать события, приведшие к гибели Поттеров. Сказал, что Сириус идет за ним, а этот доброжелатель хочет Гарри спасти, потому готов встретиться у школы и все рассказать. И они с Роном ушли туда. «Почему ты их не остановила?» — спокойным тоном спросил Кайнет. «Не успела. Когда Гарри понял, что я все знала, но не рассказывала ему, то решил, что я его предала. А Экспеллиармус у него всегда был очень хорош, выбил палочку, Рон подвесил ее к потолку, и они успели убежать, пока я ее достала. Хочешь, чтобы я теперь пошел с тобой за ними?» — поинтересовался Мак, перебирая в уме парализующие заклинания. «Нет, нет, нет, даже из замка не выходи», — быстро произнесла ведьма, замотав головой из стороны в сторону. «Просто расскажи это все профессору Люпину. Мне туда не по пути, лестница в другой стороне. Возможно, еще сумею их догнать. Край запретного леса, поляна у Черного озера, так и передай профессору. Давай, будь осторожней», — сказала она, уже разворачиваясь на месте и протягивая руку к маховику на шее. «Так, нам явно лучше разойтись по факультетам», — спокойно сказал Кайнет однокурсникам, когда она унеслась, и предупредить остальных, что школа под угрозой нападения. Риверс, если не трудно, передай все услышанное вашему декану. Он сейчас старший из тех, кто остался здесь, ему стоит знать. А я к Люпину. Не то чтобы Арчибальд так рвался исполнить приказ учителя, но ему было интересно увидеть реакцию профессора на подобные новости. Если того не окажется на месте, тогда, по крайней мере, станет куда выше шанс, что именно он за всем и стоит. В ином случае будет хотя бы интересно посмотреть, как тот себя поведет. Быстрыми шагами он спустился на третий этаж и добрался до кабинета преподавателя Зати. Постучал несколько раз, все более громко и настойчиво. Изнутри доносился какой-то шум, но открывать никто не спешил. Словно хозяин ждал, что неизвестный посетитель просто уйдет. «Профессор Люпин, Сириус Блэк идет к школе, а Поттер сам вышел к нему навстречу». «Что?» Бледный и, кажется, слегка покачивающийся преподаватель резко открыл всего через несколько секунд. На взгляд Кайнетта, Римус точно был нездоров, хотя симптомы он сходу не мог определить. Это могла быть как магическая, так и обычная болезнь из длинного списка. «Когда?» «Минут 15, возможно, 20 назад», — ответил маг, прикинув, сколько времени потратила Гринджер. Затем он коротко пересказал все, что слышал, и добавил. Уизли и Поттер пошли туда. Гермиона отправилась за ними, чтобы остановить Морганова отродье. Ну что он творит? Раздраженно бросил Люпин, ни к кому не обращаясь. Затем тряхнул головой и велел. Так, Джеймс, передай все это профессору Снейпу, а затем следуй его указаниям. К нему уже ушел один из слизеринцев. Вот как, хорошо, тогда отправляйся в свою башню и держите там оборону. Если все пойдет плохо, директор и остальные явно скоро будут тут, а с ним вам ничего не угрожает. «Финистра», — произнес он, резко выхватив палочку и направив в сторону окна, словно не замечая осыпающихся осколков, вскочил на подоконник и прыгнул вниз с третьего этажа, в полете успев создать еще два заклинания, замедляющие ареста моментум на себя и смягчающие приземление с панджифой на землю. Опыта в таких делах у профессора явно хватало. Глядя, как Римус бежит к деревьям, маг задумался, что же теперь делать ему самому. В том, что в лесу будет ждать засада, он не сомневался и секунды. Гринджер и Люпин, очевидно, тоже это понимали, но все равно пошли спасать двух идиотов. Вряд ли там расположены крупные силы, большую группу сложно было бы незаметно провести через все барьеры, а все способы телепортации, кроме совсем уж экзотических, в окрестностях школы не работают. Однако если ожидать их будут хотя бы 5 готовых к бою волшебников, 14-летняя ведьма, пусть и талантливая, а также один преподаватель с кое-каким боевым опытом им мало что сумеют противопоставить. Поттера и Уизли можно даже не считать, судя по тому, что Гринджер говорил об их тренировках. Учитывая местные правила, неизвестно, обойдется ли все парализующими заклинаниями и стиранием памяти или Блэк захочет устранить свидетелей с гарантией, поскольку терять ему уже нечего. Кайнет мог бы и сам догнать профессора и вступить в бой на его стороне, увеличив общие шансы на победу, однако, во-первых, на Поттера ему было совершенно наплевать, во-вторых, риск при столкновении с неизвестным противником был выше допустимого, а в-третьих, все его прикрытие бы просто испарилось. Возможность потерять одного все еще полезного человека несколько удручала, но с этим риском он готов был смириться. Правда, с другой стороны, в случае сражения у него появлялся шанс получить ответы, что же тут происходит, а в идеале и вовсе предотвратить будущее нападение, уничтожив преступника или хотя бы убедившись, что тот достиг своих целей и больше не станет вмешиваться в их дела. Впрочем, насчет ответов, можно было добыть их и не столь прямолинейно. Арчибальд огляделся по сторонам, убедился в отсутствии людей поблизости, а также заметил степенно проплывающего по коридору призрака в старомодном камзоле. Имени Тенемак не знал и не хотел знать, он не видел в них личности, лишь жалкую имитацию живших когда-то людей. Имитацию, которую можно использовать. Прохиберьет Парере, давно заученное заклинание из 6 строк остановило духа, полностью подчинив воле спиритуалиста слабую и хрупкую сущность, всего лишь небольшое отражение души. Убедившись, что он видит теперь и глазами призрака, Кайнет отправил того к месту встречи через разбитое окно, а сам побежал к лестнице, на ходу использовав укрепление на ноги, чтобы не растерять всех сил по пути. Он не собирался вмешиваться, но вот понаблюдать за происходящим вблизи можно, а дальше уже все будет зависеть от ситуации. Если Блэк окажется один, возможно, рациональнее будет избавиться от него здесь и сейчас, сразу обезопасив других и себя до появления следующего подобного психопата или одержимого, то есть хотя бы на полгода-год. Призрак, которому не требовалось ни дышать, ни перебирать ногами и продираться сквозь кусты, прибыл к нужному месту раньше Грейнджера и Люпина, сразу став почти прозрачным и затерявшись в густой кроне одного из деревьев. Однако Поттер и Уизли уже были здесь, как и вышедший им навстречу изможденный черноволосый человек в грязной и поношенной магловской одежде, словно снятый с какого-то бродяги. Узнать преступника, изображенного на сотнях плакатов в волшебном мире, было совершенно нетрудно. К юным волшебникам с палочкой в руках приближался Сириус Блэк. В его серых глазах горела какая-то мрачная решимость и одновременно искренняя радость. Саппора, ареста моментум, вместо приветствия пары уверенных движений преступник создал два заклинания, усыпив Уизли и не дав при этом резко упасть. Связка явно была очень хорошо отработана. «Экспеллиармус!» — крикнул Поттер, пытаясь обезоружить его, но Блэк отбил заклинание, без слов создав щит. «Послушай, Гарри», — заговорил он негромко, держа палочку чуть в сторону и не направляя ее на подростка. «Нам с тобой, Петрификус!» — крикнул кто-то сбоку. Из-за деревьев сверкнула белая вспышка, парализованный убийца рухнул навзничь в холодную грязь. «Ух, кажется, я все-таки успел. Хвала Мерлину!» «Гарри, он не успел ничего тебе сделать?» «Нет, сэр», — неуверенно пробормотал Поттер, разглядывая новое действующее лицо. «Но мой друг попал под заклинание». «Не страшно, он всего лишь спит», — ответил незнакомец в потертой темно-серой мантии поверх старомодного костюма. Неизвестный оказался полным человеком довольно низкого роста, не выше Поттера. Судя по лицу, ему должно быть не больше 40, при этом редкие волосы уже почти полностью поседели, однако двигался волшебник вполне уверенно и палочку держал ровно, не отводя ее от лежащего Блэка. Еще странным оказался его голос, тонкий, пронзительный, даже не визгливый, а словно напоминающий какой-то писк. «Этому отродью был нужен именно ты, Гарри. Не успей я добежать, кто знает, что могло произойти. Вы знаете, как меня зовут?» Искренне удивился мальчишка. «Вероятно, он никогда прежде не видел этого человека. Конечно, я же тебя еще когда-то совсем маленького на руках держал. Так давно это было. Ах да, прошу прощения, я же не представился». Незнакомец слегка поклонился, вспомнив о манерах. «Питер Петтигрю, когда-то мы с твоим отцом были лучшими друзьями. Именно я писал тебе, но у этого предателя наверняка есть приспешники в школе. Он узнал о встрече и чуть меня не опередил. Ты что, рассказывал кому-то, куда именно идешь?» «Да, но это невозможно», — недоверчиво воскликнул Поттер, придя к какой-то мысли. «Знали лишь двое, но Рон здесь, а Гермиона. Она не могла меня предать, ни за что не могла выдать меня убийце. Те, кто притворяется нашими ближайшими друзьями, могут оказаться на деле опаснее десятка известных врагов, Гарри. Когда-то я дорого заплатил за этот урок, и надеюсь, что тебе не придется пережить подобное. Эта тварь, Блэк, был нашим другом, моим, твоего отца и матери, но он предал нас всех». Кайнет, уже покинувший школу и бегом двигавшийся к лесу, выругался, наблюдая за всей разворачивающейся сценой. Почему он в свое время не потребовал у Альберта более подробной информации по всей этой кампании, а не только по Сириусу? На руках не было даже портретов или фотографий, и сейчас он не мог сказать, действительно ли этот человек выглядит как погибший Петтигрю или лишь морочит голову мальчишке. Как-то слишком уж своевременно Питер тут появился, как и Сириус. Даже если допустить, что кто-то из первокурсников или учеников Гриффиндора в самом деле сразу связался с Блэком и выдал место встречи, у того было с четверть часа времени, при том, что на этой территории невозможно телепортироваться. Неужели он все время прятался здесь, в лесу у школы, а где тогда находился Петтигрю? Отправил письмо из Хаксмида и бегом понесся сюда, при этом случайно наткнувшись на Блэка. Что-то не сходится. Или сейчас просто разыгрывается какой-то спектакль для наивного школьника. Сириус называл себя нашим другом, но пошел на службу тому, кого нельзя называть, тем временем пронзительным голосом вещал Петтигрю, подходя ближе. Он едва не убил и меня, но в последний момент удалось скрыться. Я выжил, но прятался много лет. У сам понимаешь, кого осталось еще очень много приспешников. Ты умный парень, уже и сам мог это понять. Но когда я узнал, что Блэк идет за тобой, то не смог сидеть в норе и дальше. Джеймс и Лили не простят, если я брошу их сына на произвол судьбы. Потому, Гарри, идем со мной. Сейчас тебе небезопасно оставаться в школе, а в Хаксмиде у меня есть убежище, где ты сможешь переждать до вечера, пока все не уляжется, и директор не вернется. А откуда вы знаете про директора? Проявил крупицу осторожности и подозрительности Поттер. Так все уже слышали про утренний разгром, отметил как нечто совершенно очевидное Петтигрю. Блэк и его подельники для того и провернули все это, чтобы застать тебя без защиты. И если ты останешься здесь, у них все получится. Идем, пока еще есть время. Но как же Рон? Им нужен только ты, уверенно заявил Питер. Если тебя не будет рядом, твоему другу ничего не угрожает. Ну же, Гарри, быстрее. Ты же не хочешь, чтобы другие подвергались опасности из-за тебя? Нет, я все понял, мистер, неуверенно произнес Поттер, пряча палочку и делая шаг вперед. А ну стоять, Гарри, отойди от него, крикнула Грейнджер, буквально проламываясь сквозь мокрые ветки и с трудом тормозя на поляне. Говорила она очень быстро, почти неразборчиво. Явно все еще действовал маховик в режиме ускорения. Наставив палочку на взрослого, ведьма отбросила в сторону пустой флакон из-под зелья и добавила едва слышно. Ну и дрянь, надеюсь, оно хотя бы того стоило. Гермиона, послушай, это Питер Петтигрю, друг моего отца, начал Поттер, вставая между ними и примирительно поднимая руки. Петтигрю мертв, абсолютно спокойно ответила Грейнджер, не отводя взгляда и мистического знака от взрослого волшебника. В случае даже намека на угрозу она явно была готова бить на поражение. Сириус Блэк убил его 12 лет назад вместе со множеством других людей. Этот человек лжет тебе. Юная мисс, всплеснув руками, заискивающе начал Петтигрю. Кто угодно подтвердит вам, что я, это именно я. Да, пришлось скрываться больше 10 лет, но меня до сих должны помнить в школе. Профессор Флитвик, профессор МакГонагалл, профессор Снейп, все они помнят меня. Особенно Северус, мы с ним учились вместе, и он вам подтвердит это. Просто спросите, когда они вернутся. Спрошу, уж не сомневайтесь. Вот только, уважаемый сэр, ехидно ответила ведьма, делая короткий шаг вперед и в сторону, мне уже не 10 лет, и я не сужу по одной лишь внешности. Дайте палочку и лабораторию профессора Снипа, и через 2 дня меня будет не отличить хоть от Элисон Портер. И даже если вы выглядите как покойный мистер Петтигрю, это не значит ровным счетом ничего. Не считайте, что если мы младше, то обязательно глупее. Гарри, поднимай Рона и немедленно возвращайтесь в школу, приказала она тоном, не допускающим возражений. А мы здесь дождемся учителей, они уже в курсе. Ты все им рассказала, возмутился Поттер. Это же был наш секрет, я доверился только вам. Ты сам не оставил мне выбора. Письма читать в замке, это одно. Но вот нестись сюда, сломя голову. Я же о твоей жизни забочусь. О жизни или о задании? Усмехнувшись, вкрадчиво спросил взрослый волшебник. А не ты ли на самом деле шпионила для Блэка и предупредила его, как ты добралась сюда так быстро? Да и откуда обычной третьекурснице знать, кто такой Питер Петтигрю и что со мной случилось почти 15 лет назад? Искала специально, уже знала, потому что кто-то рассказал. Гермиона, с надеждой и одновременно со страхом позвал Поттер, протягивая руку за палочкой. Ты же не, Гарри, не слушай этого лжеца, ответила ведьма, сохраняя ровный тон. А то мне тоже интересно, откуда незнакомому восставшему из мертвых волшебнику знать, что я сейчас именно на 3-м курсе. Не припомню, чтобы в Хогвартсе год обучения определялся цветом галстука или шевронами на рукавах. Постойте, импедимента, фос, парализующее заклинание срикошетило от плоской стороны светового клинка куда-то в небо. 2 оглушающих, отправленных без слов, тоже были легко отбиты в лес, а от инкарцера ведьма просто уклонилась шагом в сторону. Возникшие из пустоты черные жгуты опутали ближайшее дерево. Кайнет знал, что за прошедшие полгода Грейнджер, в том числе и с его неявной помощью, доработала свое заклинание, точнее их комбинацию, добавив в сердцевину меча противо для отражения заклинаний, а также обеспечив стабильную работу всей конструкции в течение нескольких минут. К тому же сейчас она использовала маховик минимум с 2-кратным ускорением. Однако все равно движения были слишком уверенными для девчонки, никогда не учившейся фехтованию. Возможно, так действует неизвестное зелье. Ведьма сделала еще пару шагов в сторону, однако Петтигрю также отступил вбок, как бы незаметно, но следя, чтобы Поттер оставался между ними. У волшебника сохранялось преимущество, направлять заклинания мимо мальчишки было куда проще, а вот Грейнджер не могла отбивать их обратно, не рискуя зацепить приятеля. А к тому же она не имела возможности сделать рывок вперед и сократить дистанцию для удара. В конце концов Грейнджер это надоело. Она перехватила палочку с проекцией меча правой рукой и резко взмахнула левой, затем сделала круговой жест. Небольшой фонтан грязи взлетел над землей, целясь в лицо Петтигрю, затем в воздух поднялась сбитая одним из заклинаний ветка и попыталась выбить у него палочку. Волшебник успел защитить глаза от грязи, а кусок дерева безмолвным заклинанием спалил в пепел на подлете, но темп был потерян. «Гарри, в сторону!» — крикнула ведьма, бросаясь вперед и вновь перехватывая мистический знак двумя руками для замаха световым мечом. Клинок метнулся к палочке, чтобы оставить Питера без оружия, но волшебник не попытался отшатнуться, а наоборот, сделал шаг вперед и махнул рукой так, чтобы удар пришелся на локоть или предплечье. Грейнджер в последний момент как-то ухитрилась затормозить и отвести оружие вниз. Меч прочертил полосу по земле, оставляя серый след из мгновенно просушенной и обожженной пламенем грязи. Арчибальд только беззвучно выругался на бегу, глядя на это. Какой бесполезный гуманизм! Даже если она не хотела нанести серьезного вреда, так все-таки не с обычными людьми имеет дело. Отрубленную руку целителю ничего не стоит прирастить обратно, а инсиндия прижгло бы рану и остановила кровь. Петрификус. Фульгари. Инкарцера. Ведьма отклонила голову от первого заклинания, сделала шаг в сторону и затем подпрыгнула, пропуская два других мимо. Затем подставила меч, отбив в землю еще одно невербальное. Зелье Мопсуса, телекинез и краткосрочное предвидение, с удивлением произнес Петтигрю, оценивающе глядя на нее. Крайне странное применение. Кто Нюниусу вообще доверил детей учить подобному? На взгляд мага, эффект больше напоминал один из навыков Диармейда, позволяющие оценивать всю картину боя и предугадывать удары противника в момент их нанесения, чем на полноценное знание будущего. Но, возможно, волшебникам привычнее называть его так. Тем временем Питер использовал неизвестное заклинание без слов, потом еще одно и еще. Ведьма уклонилась от желтой вспышки, отбила вверх красно-сиреневый луч, но давалось это ей уже с трудом, сложно угадать атаку, которую ты даже не знаешь. Ей не хватало опыта, и было что-то еще, ее движения постепенно замедлялись, пропала уверенность, и Кайнетг даже не сразу уловил, в чем дело, потребовалось еще несколько секунд, прежде чем он все понял. Перегрев цепей, даже если общего резерва хватит еще на полчаса такого боя, но пропускная способность магических цепей, не тренированных на длительную работу без мистического знака, уже давно превысила предел, ведь ей нужно одновременно снабжать энергией 5 заклинаний, весьма затратный маховик, да и зелье работает за их же счет. Он сам в 14, вероятно, смог бы поддерживать такой темп, но это после лет тренировок и с учетом качества цепей мага в 9-м поколении. Ступифайдуа, иммобилюс, саппора, дисцинда. Поймав ее на неловком размашистом движении, волшебник отшвырнул Грейнджер оглушающим заклинанием, затем остановил в воздухе, не дав врезаться в дерево, добавил еще усыпляющее и опустил на землю уже у края поляны. Это тоже выглядело излишне гуманно, но, может быть, он не хотел выставить себя перед Поттером в дурном свете. Гермиона, она всего лишь спит. Это совершенно не опасно, заверил мальчишку Петтигрю. Затем продолжил виноватым тоном. Прости, Гарри, но девочка просто не оставила иного выхода. Ты же видел, она кинулась на меня с мечом. Еще чуть-чуть, и я бы остался без руки. Но все равно, нельзя же так, неуверенно возразил Поттер. Пойми, мне пришлось. Да и нельзя исключать, что на самом деле именно она выдала тебя Блэку. Что она шпионила для него в школе. Нет, Гермиона не могла. Да мы с ней много лет знакомы, она совсем не такая. Но я знаю, кто мог для него расстараться. И кто же? Спросил Люпин, появляясь из-за дерева. Он услышал последние слова Поттера и явно собирался продолжить эту тему, но заметил Петтигрю и пораженно замер на месте, только и смог, что прошептать, «Хвост, но тебя ведь убили». Прямо встреча старых друзей, проворчал Блэк, медленно поднимаясь с земли, парализующее заклинание уже прекратило действовать. Он хрипло закашлялся и добавил, рукавом стирая грязь с лица, «Только Сахатова не хватает, потому что ты его убил, тварь», пронзительно крикнул Питер, наводя на Сириуса палочку. «Я его убил. Ну-ка повтори, крысеныш», — прошипел тот, целясь в него в ответ. «Так, друзья мои, давайте без резких движений», — произнес Римус, тоже доставая мистический знак, но пока не направляя его на них. Вместо этого он указал на лежащего на поляне Уизли и сказал: «Для начала, не стоит подвергать опасности детей». Мобиликорпус, все еще находящегося под действием усыпляющего заклинания, мальчишку подняло в воздух и перенесло в сторону, за деревья. Преподаватель навел палочку на Гринджер, но затем перевел на растерянно смотрящего по сторонам Поттера и почти скороговоркой выдал: «Империя, беги к замку, не останавливаясь, Гарри, марш, противотаталум». По жесту профессора половину поляны накрыл почти прозрачный купол барьера, отсекая сорвавшегося с места мальчишку от любых заклинаний, которые могли бросить ему в спину Блэк или Петтигрю. Те действительно проследили Поттера взглядом, но применять магию не стали. Разрушить барьер за несколько секунд не удалось бы, а дальше цель уже скрылась среди деревьев, где достать ее сможет лишь площадное заклинание. Оба волшебника посмотрели на Люпина почти с обидой, но тот спокойно встретил их взгляды, дождался, когда выставленный всего на десяток секунд купол исчезнет, и произнес, направив палочку в землю: «А вот теперь поговорим. У меня очень много вопросов, но главный, зачем было убивать Джеймса и Лили? Почему все это произошло? А что ты на меня так смотришь, лунатик?» — спросил Блэк, зло глядя на него в ответ. «Тоже думаешь, что я это сделал? Вон, спроси у крысы, зачем это было нужно? И чего же он потом так боялся, что забился где-то в самую глубокую щель на столько лет? Это ведь он был хранителем Поттеров, не я. Ложь. Пытаешься выгородить себя перед старостой, прямо как в школе, опять свалить всю вину на меня, как раньше. Стыдно сказать правду, Сириус», — обвиняющим тоном спрашивал Питер, не отводя от Блэка взгляда. «Они доверились тебе, думали, что ты отказался от своей семьи и ваших темных дел, но правду люди говорят, черного кобеля до бела не отмоешь. Довольно. Сейчас я не верю вам обоим. Хотел бы, друзья, правда хотел бы, но не имею права. Лучше скажите мне, зачем вам Гарри? Что он вам такого сделал, что вы устраиваете все это?» Эти слова Арчибальд уже слышал своими ушами, приблизившись, наконец, к месту встречи старых друзей. По пути он создал отводящий внимание барьер, еще для того, чтобы его не заметил бегущий через лес Поттер. Люпин нарушил закон министерства, но стоило признать, это был неплохой ход, чтобы выиграть время. Наконец маг остановился в пяти шагах от края поляны, так и не сняв барьеры. Вмешиваться он не собирался, но узнать нечто новое шансы есть и так. Разговор получался крайне интересным. А еще он мог достаточно уверенно предполагать, что хотя бы Римус Люпин, ставший профессором в школе, тот, за кого себя выдает. Вряд ли актеру на его месте была необходимость изображать шок от вида Петтигрю и Блэка. А еще либо тот гениальный импровизатор, либо это все-таки действительно Люпин, а Питер и Сириус по крайней мере выглядят как два других волшебника из группы мародеров. «Я пытаюсь его спасти», — крикнули Блэк и Петтигрю почти одновременно, затем с ненавистью посмотрели друг на друга. «Римус, неужели ты не видишь, что происходит?» — попытался достучаться до бывшего приятеля Сириус. «Гарри живет с маглами, которые его ненавидят. Он спал в чулане под лестницей, пока его деньгами, деньгами Джеймса, распоряжался твой обожаемый Дамблдор. Ему никто не рассказал о магии, о родителях, о нас, ему много лет врали. Ты правда думаешь, что так было лучше? Мальчик приходит в сказочный мир и не замечает, что его просто используют. Как к нему приставляют соглядатаев, сынка Артура, который ради директора отдал бы дочь хоть за тролля, и амбициозную девчонку, ради знания и силы готовую идти по головам. Ты видел, что она тут вытворяла? Знаешь, в наше время ученицы на третьем курсе больше волновались, каким зельем ресницы удлинить или ногти подровнять, а не как огненным мечом разрубить взрослого волшебника надвое. Крысенышу бы и не помешало, но речь-то не о нем. Понимаешь меня, Гарри у Дамблдора в руках, под полным контролем, и тот, прикрываясь мальчиком, который выжил, добьется теперь любых целей. И теперь он вытащил из какой-то дыры свою ручную дрессированную мышку для новой грязной работы. Тогда старик избавился его лапами от меня. А кто станет жертвой в этот раз?